Глава 13. Возьмите голову вашего врага. Итак, случаи убийств учащались. Катя, узнав о новой трагедии в Солнцеве, сделала для себя точно такой же вывод, что и Колосов. Дело было московским по территориальности, но эти ведомственные разграничения уже ничего не значили. Столичный регион посетила общая беда — новая чума в лице новоявленного маньяка, а точнее двух. С утра Катя долго беседовала с Вороновым, от него и узнала про солнцевское дело. Известие о том, что наконец-то появились свидетели, обрадовало. Сравнила информацию о солнцевской копейке и светлой легковушке, замеченной обывательницей Вавилона. Цвет машины в обоих происшествиях почти совпадал, так что... Однако существенных выводов делать все равно было пока не из чего. Машина? Да в Москве и области тысячи таких светлых «Жигулей» первой, третьей, пятой модели. Свидетели? Полупьяные бомжи, наотрез отказывающиеся опознать убийцу. А второго человека в той машине, шофера, вообще никто не видел. Так что... Ей хотелось поделиться своими сомнениями с Колосовым, но того, как всегда, не было на месте. Он дежурил от руководства по главку и в качестве руководителя дежурной опергруппы был обязан выезжать на абсолютно все значимые происшествия. Дежурный сообщил, что в Стаханове, на Клязьме, совершена какая-то крупная кража из церкви. Колосов и убыл руководить организацией раскрытия. Весь день Катя трудолюбиво работала над материалами по задержанию банды Свайкина. Однако мысли ее постоянно возвращались к другим событиям. Наконец, не выдержав, она позвонила в отдел по розыску лиц без вести пропавших и установлению личности неопознанных трупов. Ее интересовало, пришли какие-нибудь данные, подтверждающие личность убитого в Кощеевке корейца? Тот ли он вообще, за кого его принимают? Но в отделе пропавших без вести ее огорчили. Запросили по данным дактилоскопии и татуировки ГИЦ МВД, направили ориентировку в Йошкар-Олу. И ждем-с. Катя даже расстроилась. То угрюмая Колосовская, понятия не имею, что делать, начинала принимать все более масштабные размеры. Неужели только и осталось, что ждать появления нового обезглавленного трупа и снова пытаться найти на месте происшествия хоть какие-то улики? Но все эти улики — свидетельские показания, данные судебно-медицинской экспертизы, изъятые на месте фрагменты протектора — были столь зыбки и неопределенны, что найти по этой скудной информации подозреваемых об этом даже думать было нечего. Так что же оставалось делать? И тут ее осенило. Как говаривали хоббиты, надо просто подумать своей головой, точнее, и своей собственной, и светлыми мозгами Сережки Мещерского. Он воображает, что обладает выдающимися способностями в области дедукции, логики и абстрактного мышления. Это, конечно, слишком сильно сказано, однако что греха таить, многие из его отвлеченных гипотез по прежним делам, по которым Катя, а несколько раз и сам Колосов просили у него совета, полностью подтверждались. Мещерский быстро вникает в суть вопроса и умеет не суммировать и обработать разрозненные данные, подобно дурацкому компьютеру, а вычленить из всего, порой скудного, хаоса сведений нечто главное, что и является основным стержнем происходящих событий. Катя, ни медля ни секунды, позвонила Мещерскому на работу. Он был занят, однако... «Сереженька, а что ты сегодня делаешь, ну, скажем, в половине седьмого?» Вкрадчиво осведомилась она после словечка «Привет». «Я? Да футбол, Катюша. Хотел домой, да сразу и за телевизор. Бразилия с Голландией играют. Говорят, главное зрелище чемпионата, и я...» Катя вздохнула. «Вот что значит холостяк. Милый, славненький Сережечка, все же очень одинок. И ему, конечно, надо жениться. а то с таким мягким, таким рыцарственным характером ему ой как несладко придется в его одиночестве. Либо какая-нибудь хищница провинциальная подцепит, либо... «Сереженька, а я так тебя видеть хочу сегодня! Не знаю, что-то вдруг такая тоска!» Лживый Катин голосишко дрогнул, и Ватька с воскресенья больше не звонил. «Он позвонит, он же на работе. С этим Чугуновым ты же знаешь, какая морока, тем более с хворым. Катя, а ты правда хочешь меня видеть?» «Угу. Такая жара сейчас. Жара была такая, что с ветвей комочком серым падал воробей». Переврала она Китца. «Давай посидим где-нибудь на воздухе. Ту кафешку в парке Горького помнишь?» Они ездили туда в мае. Катя с Кравченко, Мещерский и Катина подруга Ира Гречка, которую она пригласила специально для Сережки. Но ничего путного из этого знакомства тогда не вышло. А Мещерский перевернулся в пруду на водном велосипеде, вымок до нитки. Они с Кравченко потом, в целях профилактики простуды, пили водку. А Ира Гречка уехала одна и очень рано. Она жила за городом и торопилась на электричку. «Ты, значит, в 6:30 освободишься?» — спросил Мещерский, и голос его тоже дрогнул. «Тогда я заеду?» «Ах ты, ласточка!» — умилилась про себя Катя и ответила. «Конечно!» В парке Горького, или как он там теперь назывался по-новому, в этот жаркий вечер было не так уж и много народа. Роллеры катались по набережной, да в летних кафе под красными тентами Кока-Колы сидели влюбленные парочки. Мещерский был взволнован. Кате вспомнились слова одной своей приятельницы. «Если расстанешься с Ватькой, всегда будет у тебя под рукой запасной вариант». Сережка — золото. А что ростом не вышел? О таких пустяках даже говорить смешно. И вообще, он на молодого Джека Лемона очень похож. Они сидели за столиком кафе под заросшим ряской и плакучими ивами прудиком, по которому точно челнок лениво плавал одинокий черный лебедь. Катя помалкивала, и это было так на нее не похоже, что Мещерский разволновался еще больше. Ему уже мерещилось, что его позвали для каких-то важных решений. Черт, а что, если и правда Катя и он? «Сережечка, я вот почему тебя видеть хотела. Мне твоя помощь нужна, твой умный совет. Сама-то я ничегошеньки в этом деле не понимаю. Может, ты что подскажешь?» Катя, допив вкусный вишневый коктейль, проглотила вишенку с косточкой и пригорюнилась. «У нас такие жуткие события на работе начали происходить. Я тебе сейчас все по порядку расскажу, ну а ты уж...» По мере того, как Мещерский слушал ее сбивчивый, однако весьма подробный рассказ о событиях в Чудинове, Красноглинске, Кощеевке, о московских находках, его лицо вытягивалось. Катя, выходит, позвала его только за тем, чтобы посоветоваться насчет очередной страшилки, которую она избрала себе темой для очерка. А он-то, дурак несчастный, размечтался. Он-то... Она поймала его укоризненный взгляд и опустила глаза. Бедненький душечка Мещерский. А он ведь действительно похож на молодого Джека Лемона. Отчего это маленьких мужчин словно магнитом тянет к высоким и крупным женщинам? Ну, прямо загадка природы. «Я не понимаю, Катя, что ты хочешь от меня услышать?» Тон Мещерского был грустен. В нем сквозило. «И ради этого ты звала меня, и эх!» «Сереженька, ну ты же умница! Ты... Вспомни, как с тем делом в Каменске ты мне помог! А ведь здесь еще хуже. Дикий, беспрецедентный случай. Обезглавливание серийное. Это же ужас. И потом, мне как-то одной страшно и тревожно. И Ватька уехал. А я... Кому, кроме тебя, мне обратиться? Ты же самый-самый-самый большой мой друг». Мещерский встал. Катя подумала: «Ах ты, переборщила. «Сейчас тебе что-то будет за твое коварство». Но нет. Мещерский отправился к стойке бара, принес кофе и тарелку бутербродов. «Вместо ужина, Катюш, вот». Он все еще слышал ее. «Ты самый-самый». «Ладно, чего уж там, проехали. Что сделаешь, раз уж так сложилось в жизни?» «Да я рад тебе помочь». Он улыбнулся. «Только я вот о чем тебя сначала спрошу?» Энергично кинулась Катя в наступление. «Вот из того, что я тебе сейчас рассказала, что бы ты, человек со стороны, выделил сразу для себя? На что бы обратил внимание в первую очередь?» «На то, что убийства происходят, Катя. Не одиночка, а группа людей. Вы же установили, что их минимум двое. С поражающей регулярностью убивает приезжих, лиц восточной национальности, отчленяя и похищая у трупов головы». «Ну, это я знаю. И что? Какой вывод у тебя из этого?» «Убийство — очень серьезная штука. Но убийство не каждый решится, это аксиома. А уж если решается, для этого нужен очень серьезный повод». «Ну, мотив, ты хочешь сказать?» «Именно мотив. Из-за чего сейчас в основном убивают? Из-за денег, из мести, на заказ, из ревности и по пьянке. Убийство — такой вид преступлений, я сейчас не говорю о бытовых, когда страх убийцы отступает перед желанием, а иногда и потребностью лишить другого человека жизни. И всегда что-то для убийцы становится превыше его инстинктивного страха быть пойманным. Может, это странно звучит, но мне представляется, что в каждом таком случае для убийцы есть в его жертве некая определенная ценность. Эту ценность либо похищают, либо завладевают ею уже после как-то по-иному. Я туманно объясняю, но...» Мещерский сам не заметил, как разошелся. «В том, что ты мне сейчас рассказала, есть одна странность. Картина происшествий такая, словно бы единственной целью, единственной ценностью для этих людей является отчлененная часть трупа, мертвая голова. Что же это? С кем же мы, точнее вы, на этот раз имеете дело? С маньяками оголтелыми? На них это как раз и похоже». Катя слушала Мещерского очень внимательно, подбрасывая время от времени крючки для наживки. «С маньяками? Вроде бы да. А вроде бы и... Их, значит, двое. Два маньяка? Что ж... Случалось и такое. И как же они себя ведут? Раз за разом терпеливо выслеживают жертву. Заметь, им от чего-то нужен строго определенный тип. Везут ее в безлюдное место, убивают профессионально, с одного удара, затем обезглавливают. Отчаянный риск, страх разоблачения. Постоянная опасность быть застигнутыми на месте. Механически повторяемый, отлаженный, я бы сказал, набор одних и тех же действий на одной чаше весов, а на другой — единственный, вожделенный результат всех усилий — голова жертвы. И чаши весов, мне думается, тут равны. В каждом случае все направлено на одну цель — не просто обезглавить труп, нет, а и похитить его голову. Другими словами, унести с собой. Вывод? Какой же, по-твоему? Отчлененные головы им нужны. Причем так нужны, что они готовы отчаянно рисковать, чтобы их заполучить. Я не знаю, с кем вы имеете дело, с маньяками, нет ли, но эти люди остро нуждаются в таких вот страшных сувенирах. Это мне и представляется главным. Ты же о главном меня спрашивала? Во всех известных эпизодах. Далее будем рассуждать так. А отчего возникает у этих людей такая дикая потребность, если ее диктует больной мозг, точнее, пара синхронно на одном пунктике свихнувшихся мозгов — это одно. А если нет? Если нет, — эхом повторила Катя, — то все равно, по-твоему, получается, что головы мертвецов им зачем-то нужны. Вот ужас-то. Бррр. Ужас. Да. И опять же, мы сталкиваемся с новым кругом вопросов. Головы, а их у преступников уже 4 штуки. Надо где-то хранить. Если уж с таким риском они добыты, то вряд ли их выбросят. Даже если, как в фильмах ужасов показывают, их держат, как помидоры, в холодильнике. Этот холодильник должен стоять в достаточно уединенном месте. Вряд ли такое возможно в коммуналке, общежитии, гостинице. Это либо отдельная квартира, дача, где проживают эти двое, либо какой-то дом, особняк, офис. «Подвал», — подсказала Катя. «В ужастиках подвалы показывают». Итак, суммируем. Что мы предположительно знаем об убийцах? Они люди не старые. Это видно и по их энергичным действиям, и по возрасту их жертв. Явно местные, хорошо изучившие дороги Подмосковья. Либо областники, либо столичные жители, имеющие отдельное помещение, куда не заглядывают посторонние, имеющие машину, незаметную и неказистую на вид, явно в целях маскировки, имеющие на вооружении нож и еще какой-то необычный, но удобный вид оружия с широким острым лезвием, пригодным для быстрого и аккуратного обезглавливания. Они также ловкие, решительные, сильные, не боящиеся крови люди, не бросающие друг друга в опасности и словно бы не задумывающиеся над всем ужасом того, что они совершают, объединенные одной. Но уголовников или каких-то наемных это вроде тоже не похоже, Сереж. Их объединяет одна причудливая цель — заполучить голову очередной жертвы. Подытожил Мещерский, словно это какой-то чудовищный спорт или насущная потребность для них. Да, потребность. Если кто-то зажигает звезды, Катя, уж прости мой цинизм, значит, это кому-нибудь нужно? Если же кто-то отчленяет головы, это тоже кому-то нужно? Очень нужно. Просто позарез. Не смотри на меня так. Это я в порядке полного бреда. Ты не могла бы в следующий раз поточнее привести цитаты из заключения судебно-медицинской экспертизы? Меня интересует, как эксперт предположительно описывает орудие, которым обезглавливали во всех случаях. Ведь это одно и то же орудие, так? Одно. Завтра же у Никиты из компьютера распечатку заключения возьму. — заверила Катя. — Он мне звонил в воскресенье. Давно мы с ним не виделись. Мещерский следил глазами за черным лебедем в пруду. Тот клянчил булки у посетителей кафе. Кстати, обезглавливание врага — древнейший ритуал, известный еще с каменного века. Встречался и у скифов, и у древних кельтов. Был популярен еще в прошлом веке у многих диких племен Малайского архипелага. Были зафиксированы случаи и даже после Второй мировой у лесных племен Амазонки. А у древних хеттов даже руководство такое было, своеобразное, по бальзамированию такого вот военного трофея. Я перевод читал. Начиналось словами «Возьмите голову вашего врага». «Сереж, но это не на Амазонке происходит и не в хеттском царстве, а в двух шагах от кольцевой дороги, у нас, понимаешь ты?» Сейчас многое что может происходить. В двух шагах от кольцевой автодороги. Время сейчас такое поганое. Мещерский невесело усмехнулся. А те ваши свидетели-бомжи точно не могут опознать одного из убийц? Нет. Мне в розыске сказали, они там сами, в расстроенных чувствах. Вроде что-то уже наклевывалось, и вот...» Катя махнула рукой. «Нет, Сережа, я чувствую, это дело — дрянь. Его вот так просто, по случайному везению, не раскроешь». «Ну, никогда наперед не знаешь, как события обернутся». Мещерский, видя, что Катя встает из-за стола, тоже поднялся. «Порой совершенно разные, на первый взгляд, происшествия оказываются связанными самым тесным образом. Может быть, и в этом случае». Катя лишь плечами пожала. Она плохо поняла, что Мещерский имел в виду. Она и не подозревала, что на пороге их всех уже караулит некое событие, вроде бы абсолютно не связанное, на первый взгляд, с тем, что так их всех сейчас интересовало и тревожило, которое и придаст всему этому странному делу такой неожиданный оборот.